Глава 9. Отвалите камень. Капля разбилась о лицо Дафны. Она открыла глаза и закончила. Бур. Кале и старуха стояли над ней и улыбались. Моргая от яркого света, Дафна чувствовала, как старуха осторожно выпутывает что-то у нее из волос. Но происходило и что-то еще. Воспоминания выливались из нее потоком. Лик смерти, огромные столпы, на которых покоится мир, белые камни. Все это уносилось в прошлое, стремительно, как серебряные рыбки, и тускнело на лету. Дафна посмотрела на циновку рядом с собой. Мао лежал неподвижно и похрапывал. «Ничего особенного не произошло», — подумала она. Голова немного кружилась, он ужасно замерз, и его принесли сюда, чтобы он хоть немного согрелся. Потом случилось что-то, очертания еще оставались в памяти, но заполнить их Дафна уже не смогла. Разве что... «Там были серебряные рыбки?» — подумала она вслух. Миссис Бурбур, кажется, страшно удивилась. Она что-то сказала Кале, которая закивала и заулыбалась. «Она говорит, что ты действительно женщина, обладающая силой», — перевела Кале. «Ты вытащила его из темного сна». «Да? Я не помню. Но там были рыбы». Когда Кале ушла, дырка в памяти Дафны все еще не затянулась, и в ней по-прежнему плавали рыбы. Случилось что-то большое, важное, и Дафна была там, а теперь ничего не может вспомнить, кроме рыб. Миссис Бурбур скрючилась у себя в углу и вроде бы уснула. Дафна была уверена, что старуха не спит. Наверняка подглядывает сквозь щелочки почти опущенных век и подслушивает изо всей силы, только что ушами не хлопает. Все женщины слишком сильно интересовались ею и Мао, точно как горничные у них дома, лишь бы посплетничать. Очень глупо и ни к чему совершенно, ни к чему. Мао лежал на циновке и казался очень маленьким. Он уже не дергался, а лежал, скорчившись, сжавшись в комок. Теперь Дафна пугала его неподвижность. «Эрминтруда», — сказал голос в воздухе. «Да», — ответила она и добавила. «Ты — это я, правда?» «Во сне он по-прежнему видит темные воды. Коснись его, обними его, согрей его, дай ему знать, что он не один». Голос был, похоже, ее собственный, и она покраснела. Она чувствовала, как розовый жар поднимается по шее вверх. «Это будет непристойно», — прошипела она, не подумав. И тут же чуть не прикусила себе язык. «Это не я. Это какая-то дура, внучка какой-то вздорной старухи». «Тогда кто же ты?» — спросил голос из воздуха. «Создание, которое умеет чувствовать, но не умеет касаться? Здесь? В этом месте?» Мао одинок. Он думает, что у него нет души и потому строит себе душу. «Помоги ему. Спаси его. Скажи ему, что глупые старики заблуждаются». «Глупые ста...» — начала Дафна, и память тут же подсунула нужное. «Дедушке?» «Да. Помоги ему отвалить камень. Он дитя женщины, и он плачет». «Кто ты?» — спросила она в воздух. «Кто ты?» — донеслось словно эхом. И голос умолк, не оставив даже очертаний в тишине. «Мне надо об этом подумать», — решила она. «А может быть и нет. Не сейчас, не здесь. Потому что, может быть, слишком много думать иногда вредно. Потому что, как бы ты ни старалась, быть Дафной у тебя за плечом всегда будет стоять Эрминтруда. В любом случае, здесь есть миссис Бурбур. Она сойдет за дуэнью и даже гораздо лучше, чем бедный капитан Робертс. Хотя бы потому, что она вовсе не мертва». Дафна встала на колени у циновки Мао. Голос оказался прав. По лицу мальчика текли слезы, несмотря на то, что он вроде бы крепко спал. Дафна осушила слезы губами. Ей показалось, что это будет правильно. А потом попыталась подсунуть под него руку. Но это оказалось очень трудно, и рука скоро затекла. Ее все равно пришлось вытащить обратно. «Долой романтику», — решила Дафна. Она подтащила свою циновку к циновке Мао и легла. Теперь ей стало проще обнять его одной рукой, но из-за этого пришлось лежать в ужасно неудобной позе, подложив под голову другую руку. Через некоторое время Мао потянулся к Дафне и осторожно взял ее ладонь в свою. В этот момент, несмотря на жутко неудобную позу, Дафна уснула. Миссис Бурбур подождала, убедилась, что Дафна спит, разжала руку и посмотрела на серебристую рыбку, которую она выудила из волос девочки. Рыбка извивалась на ладони. Тогда старушка проглотила ее. Всего лишь рыба из сна, но такие вещи полезны для души. Дафна проснулась, когда первые лучи зари красили небо в розовый цвет. У Дафны болели даже те мышцы, о существовании которых она раньше и не подозревала. Как же супружеские пары справляются? Загадка. Мао тихонечко храпел и даже не пошевелился. Как помочь такому человеку? Он хочет быть везде и делать все сразу. Он наверняка опять попытается делать больше положенного. Снова перетрудится, и Дафне опять придется его выручать. Она вздохнула. Этот вздох был старше ее самой. Ее отец, конечно, был точно такой же. Он работал ночами, заполняя вализы дипкурьеров Министерства иностранных дел, и при нем круглосуточно дежурил лакей, чтобы в любой момент подать кофе и сэндвичи с жареной уткой. Горничные не удивлялись, если по утрам заставали хозяина на рабочем месте. Он спал, уронив голову на карту Нижней Сидонии. Бабушка любила ехидно заметить. Надо полагать, у его величества нету других министров. Но теперь Дафна понимала. Отец, как и Мао, пытался заполнить дыру в душе работой, чтобы оттуда не хлынули воспоминания. Сейчас она была рада, что рядом никого нет. Кроме храпа Мао и миссис Бурбур, не слышно было ни звука, только ветер и грохот волн, бьющихся о риф. Но на острове это сходило за тишину. «Покажи нам панталончики!» — донеслось снаружи. «О да, и этот несчастный попугай!» Он порой по-настоящему действовал на нервы. Иногда он пропадал целыми днями, потому что глубоко, с воодушевлением, возненавидел птиц-дедушек и с огромным удовольствием делал им гадости при каждом удобном случае. А потом стоило улучшить момент тишины и чего-нибудь похожего на духовное единение с Вселенной. Эта мерзкая птица обязательно сваливалась на голову, вопя: «Покажи нам невыразимые!» Она вздохнула. Временами Вселенной явно недоставало порядка. Дафна прислушалась и поняла, что птица улетела на гору. «Так», — подумала она, — «начнем с главного». Поэтому сначала подошла к очагу и поставила на медленный огонь, чтобы едва кипело, кусок солонины в горшке. Добавила кое-каких кореньев, про которые Кале говорила, что их можно есть, и половинку очень маленького стручка красного перца. Только половинку. Они были такие жгучие, что целый стручок когда-то страшно обжег ей рот. А вот миссис Бурбур ела их сырыми. Кстати, она задолжала старухе целую гору пережеванного мяса. А теперь настала пора большого испытания. Нельзя опускать вещи на самотек. Если Дафна собирается быть женщиной, которая обладает силой, она должна владеть и ситуацией. Нельзя вечно оставаться девчонкой-призраком, которую внешние обстоятельства швыряют, как хотят. Так, встать на колени? Здесь, кажется, это не принято. Но ей не хотелось показаться невежливой, даже если действительно окажется, что она разговаривает сама с собой. Руки сложить вместе. Глаза закрыть? Так легко что-нибудь напутать. Голос зазвучал сразу же. Она даже не успела подумать, с чего начать. «Ты не вложила копье в руку Мигаю», — сказал ее собственный голос в ее собственной голове. «О, ужас!» — подумала она. «Кто бы это ни был, он знает, что я до сих пор про себя зову того мальчика Мигаем». «Вы какой-нибудь языческий бог?» — спросила она. «Я много думала об этом, и, ну, боги беседуют с людьми, а, насколько я понимаю, здесь довольно много богов. Я просто хотела спросить, не разразит ли меня гром и молния, потому что я этого очень не люблю. А может быть, я просто сошла с ума и слышу голоса? Правда, это соображение я отвергла, потому что сумасшедшие обычно не задумываются, не сумасшедшие ли они. Поэтому, если человек думает, не сумасшедший ли он, значит, он точно не сумасшедший. Я просто хотела бы знать, с кем я разговариваю, если вы, конечно, не возражаете. И стала ждать. Я прошу прощения, что назвала вас языческим, добавила она. Ответа по-прежнему не было. Она не знала, следует ли ей испытывать облегчение, и решила вместо этого слегка обидеться. Она кашлянула. «Ну и ладно», — сказала она, вставая. «Я сделала все, что могла. Извините, что отняла у вас время». Она двинулась к выходу из хижины. «Мы брали новорожденного и давали ему в ручку копье», — сказал голос, «чтобы он вырос великим воином и убил много детей и других женщин. Мы сами это делали. Так нам велел род, так велели жрецы и боги. И вот явилась ты, не знающая наших обычаев. И первое, что ощутил младенец, было материнское тепло. Первое, что он услышал. Твоя песня о звездах». Насколько глубоко она влипла. «Послушайте, я прошу прощения, что песня про звезду была не к месту», — начала она. «Это хорошая песня для ребенка», — сказал голос. «В ней есть вопрос. Еще страннее и непонятнее. Так я плохо поступила или нет?» «Почему ты нас слышишь? Нас уносит ветром, наши голоса едва различимы, но ты, брючница, услышала наше мучительное молчание. Как?» «Может, потому что слушала?» — подумала Дафна. «Может быть, она не переставала слушать еще с тех дней, проведенных в церкви, когда умерла мама?» Дафна перечитала все молитвы, какие знала, и ждала в ответ хоть шепота. Она не требовала, чтобы перед ней извинились, не просила, чтобы время пошло вспять. Она просто хотела получить объяснение, что-нибудь более осмысленное, чем «на то Божья воля». Взрослый вариант детского «потому что потому». Одинокие размышления в стылой спальне привели ее к мысли, что случившееся очень похоже на чудо. В конце концов, была ужасная гроза, и если бы доктор умудрился добраться на место, и при этом его лошадь не поразила бы молния, это было бы настоящим чудом. Разве нет? Все сказали бы, что чудо. Но в бескрайней темноте дождливой ночи посреди бури молния умудрилась ударить в лошадь, такую маленькую по сравнению с окружавшими ее огромными раскачивающимися деревьями. Разве не чудо? Во всяком случае, похоже. Кажется, именно такие вещи называют Божьим промыслом. Дафна очень вежливо задала этот вопрос архиепископу, и, по ее мнению, бабушка поступила совершенно неразумно, когда завопила, как раненый павиан, и выволокла ее из собора за ухо. Но Дафна все ждала хоть чего-нибудь. Голоса, шепота, слова, которое хоть придало бы всему смысл. Она просто хотела разобраться. Она посмотрела наверх в темную крышу хижины. «Услышала, потому что слушала», — сказала она. «Тогда слушай нас, о девочка, которая слышит безмолвных». «А кто вы такие?» «Мы — бабушки». «Я никогда не слыхала про бабушек». «А как ты думаешь, откуда берутся маленькие дедушки?» «У каждого мужчины есть мать». И у каждой матери тоже. Мы рожали маленьких дедушек, кормили их своим молоком, вытирали им попки и целовали их, чтобы высохли слезы. Мы учили их есть и показывали, какая еда полезна, чтобы они росли крепкими. Мы учили их детским песенкам, в которых живет мудрость. А потом отдавали дедушкам, которые учили их убивать сыновей других женщин. Тех, у кого лучше всего получалось убивать, высушивали в песке и относили в пещеру. А мы отправлялись обратно в темные воды. Но отчасти оставались здесь, в этом месте, где мы родились, где мы рожали, а часто и умирали тоже. Дедушки все время кричат на Мау. Они эхо в пещере. Они вспоминают боевые кличи своей юности снова и снова, как говорящая птица. Они неплохие люди. Мы их любили как сыновей, мужей, как отцов, Но у стариков все путается в голове, и они не замечают, как вращается мир. Мир должен вращаться. Скажи Мау, чтобы он отвалил камень. На этом они исчезли. Дафна почувствовала, как они выскальзывают у нее из головы. Свет возвращался медленно. Поначалу серый, как на рассвете. Где-то поблизости послышался шорох. Дафна повернула голову на звук и увидела в дверном проеме хижины девочку. Та в ужасе смотрела на Дафну. Дафна не помнила, как ее зовут, потому что она прибыла лишь несколько дней назад вместе с горсткой других выживших, и никто из них не приходился ей родственником. А Дафна едва на нее не накричала. Дафна очень осторожно подошла к девочке, села на корточки и притянула к ней руки. Казалось, один удар сердца, и девочка обратится в бегство. «Как тебя зовут?» Девочка посмотрела на свои ноги и прошептала что-то похожее на «Блайби». «Очень красивое имя», — сказала Дафна, и осторожно привлекла девочку к себе. Маленькое тельце затряслось в рыданиях. Дафна мысленно отметила. «Сказать Кале». Люди прибывали теперь каждый день, и часто тем, кто нуждался в уходе, самим приходилось ухаживать за другими. Это было не так уж и плохо, но хотя все получали еду и место для спанья, у людей были и другие потребности, не менее важные, которые из-за всеобщей занятости оставались незамеченными. «Блайби, ты умеешь готовить?» – спросила она. Девочка робко кивнула. «Отлично! Видишь, человек лежит на циновке?» Девочка опять кивнула. «Хорошо. Отлично. Мне нужно, чтобы ты приглядела за ним. Он был очень болен. Мясо в горшке будет готово, когда солнце встанет на ладонь выше пальм. Мне надо пойти поглядеть на камень. Скажи этому человеку, чтобы он поел. Да и сама не забудь поесть». «До чего я докачусь?» – размышляла она, спеша прочь из женской деревни. «Я спала в одной комнате с молодым человеком без официальной дуэньи. Интересно, считается ли миссис Бурбур? Варила пиво, бегала практически голая. Моими устами вещали боги, как будто я древнегреческая фифия. Хотя бабушки, скорее всего, не тянут на богов, если вдуматься, в Древней Греции были не фифии, а пифии. И, строго говоря, я была при нем сиделкой, так что это, вероятно, все же в рамках приличий». Она остановилась и огляделась. «Да какая разница? На острове это совершенно никого не волнует. Так перед кем она извиняется? Почему ищет себе оправданий?» «Скажи Мау, чтобы он отвалил камень». «Почему всем от него что-то нужно?» Она слыхала про камень. Он находился в небольшой долинке на боковом склоне горы, куда был заказан вход женщинам. В общем, незачем было идти туда сейчас. Но она была зла на всех и хотела просто выбраться на свежий воздух и сделать что-нибудь наперекор кому-нибудь. За камнем, скорее всего, окажутся скелеты. Но что с того? Уйма ее собственных предков лежит дома в фамильной подземной часовне, в церкви. Но они не пытаются выбраться наружу и никогда ни с кем не заговаривают. Уж бабушка бы им показала, если бы они только попробовали. Кроме того, сейчас белый день, а они, конечно, выходят только ночью. И к тому же думать, что они вообще куда-то выходят. Чистое суеверие. Она тронулась в путь. Вверх вела хорошо заметная тропа. Дафна слыхала, что этот лес не очень большой, и тропа проходит его насквозь. Здесь не водились ни саблезубые тигры, ни огромные гориллы, ни злобные ящеры из доисторических времен. По правде сказать, вообще ничего интересного. Но каким бы ни был лес, пусть в нем лишь несколько квадратных миль, если он вжался в несколько пересекающихся между собой небольших долинок, и все, что в нем растет, сражается против всего остального, что в нем растет, за каждый рваный клочок солнечного света, и в любую сторону видно лишь на несколько шагов, и невозможно определить дорогу по шуму моря, потому что он доносится очень слабо и притом отовсюду. Кажется, что лес не просто огромный, а еще и растет с каждой минутой. И тогда начинаешь верить, что лес ненавидит тебя с той же силой, с какой ты ненавидишь его. Следить за тропой не было смысла, потому что она скоро превратилась в сотню тропок, все время расходящихся и сходящихся. В подлеске шуршала какая-то живность, а иногда твари, судя по звукам, гораздо крупнее свиней, скакали галопом вдали по невидимым дафни тропинкам. Насекомые звенели и жужжали вокруг, но гораздо хуже были огромные пауки, которые сплели свои сети поперек тропинок и сами висели в них. Большие, величиной с ладонь, и чуть не плевались от злости. Дафна читала в одной из книжек про Великий Южный Пелагический океан, что за несколькими прискорбными исключениями, чем больше и страшнее на вид паук, тем менее вероятно, что он окажется ядовитым. Она в это верила. Прискорбные исключения в этом лесу висели повсюду, и она не сомневалась, кое-кто из них пускал голодные слюни. Вдруг впереди показался ясный дневной свет. Она бы побежала туда со всех ног, но, к счастью, хотя в тот момент это было не очевидно, одно из прискорбных исключений как раз собиралось использовать свою паутину в качестве трамплина, и Дафне пришлось протискиваться мимо с большой осторожностью. И хорошо, потому что конец тропинки сулил действительно огромное количество свежего воздуха, но при заметной нехватке опоры для ног. Там была небольшая площадка, где хватило бы места для двух человек, желающих посидеть и полюбоваться видами. А потом обрыв до самого низа, к морю. Обрыв, конечно, был не совсем отвесный. Упавшему представилась бы возможность пару раз отскочить от скальных уступов. Дафна воспользовалась случаем несколько раз вдохнуть воздуха без мух. Неплохо было бы в этот момент увидеть парус на горизонте. Просто замечательно с точки зрения развития сюжета, подумала Дафна. Вместо этого она заметила, что часть дня уже прошла. Дафна не очень боялась чужих привидений, но через этот лес ей не хотелось бы идти в сумерках. А найти путь домой – это, наверное, совсем несложно, правда же? Каждый раз, когда тропинка раздваивается, нужно выбирать ту, которая ведет вниз, вот и все. Дафна была вынуждена признать, что предыдущая стратегия – выбирать тропу, ведущую вверх, каждый раз, или, по крайней мере, каждый раз, когда ее не загораживало особенно злобное прискорбное исключение, не сработало. Но в конце концов логика должна была восторжествовать. В каком-то смысле она и восторжествовала. После очередной развилки Дафна вышла в небольшую долину, лежащую в объятиях гор, и перед ней оказался тот самый камень. Ошибиться было невозможно. В долине там и сям росли деревья, но жалкие, полуживые. Земля под ними была сплошь покрыта птичьим гуано. Перед камнем, недалеко от него, на опоре из трех валунов стояла большая чаша, тоже из какого-то камня. Дафна заглянула в чашу, стыдясь собственного любопытства, поскольку что греха таить, в такого рода долине такая каменная чаша просто обязана была содержать в себе несколько человеческих черепов. Внутренний голос подсказывал Дафне: зловещая долина, плюс полумертвые деревья, плюс зловещий вход в пещеру равно черепа в чаше. Или в крайнем случае на колях. Но даже прислушиваясь к голоску, Дафна чувствовала, что это нечестно по отношению к Мау, Кале и всем прочим. Человеческие черепа никогда не всплывали в повседневных разговорах. Даже, что гораздо важнее, за обедом. Из чаши поднимался противный запах кислого, липкого демонского питья. Пиво прокисло, но оно явно и с самого начала было не очень хорошее. Ужасно признаваться в таких вещах, но у Дафны в последнее время стало получаться по-настоящему хорошее пиво. Все так говорили. «Это дар», — сказала Кале. Точнее, частично сказала и частично показала жестами. И девушка, которая так хорошо варит пиво, обязательно найдет очень хорошего мужа. Будущее замужество Дафны по-прежнему было волнующей темой для обитательниц женской деревни.